Кроме того, старый прорицатель, жрец Ремени Бел, что значит «Бел, помилуй меня», сын и внук прорицателей, о котором шла речь, был особенно искусным и популярным пророком и масловедом, и, по всеобщему мнению, гадал мастерски, так что у него отбоя не было от клиентов. И если Иаков, само собой разумеется, отказался предстать перед ним в качестве вопрошателя и принести жертву Луне, то все же ему было слишком любопытно, чье бы то ни было суждение о состояниях и видах Рахили, чтобы не отнестись к действиям родителей достаточно снисходительно. Это они, Лаван и Адина, держали по дороге в Харан с обеих сторон узду осла, на котором сидела беременная, и осторожно вели его, чтобы он не оступился и не тряхнул немощную. А за ними на поводу тащилась овца, которую они собирались принести в жертву. Иаков помахал им рукой и остался дома, чтобы не видеть мерзостной пышности Эхулхула и не раздражаться, глядя на примыкающий к храму дом блудниц и мальчиков для любви, которые во славу своего идола отдавали за большие деньги кому угодно. Он, не оскверняясь, дождался слова потомственного провидца, пророчества, которое Рахиль и ее родители задумчиво привезли домой, и молча выслушал рассказ их о том, что произошло с ними на территории храма и перед лицом масловица Римани Бела, или Римута, как он для краткости позволил себе называть. «Зовите меня просто Римут», — сказал этот кроткий гадатель. «Меня назвали, правда, Римани Бел, чтобы Син был ко мне милостив, но я сам полон милости к тем, кто готов принести жертву ввиду своих нужд и сомнений, а потому, обращаясь ко мне, говорите просто-напросто «милость». Такое сокращение мне к лицу». Затем он осведомился, что из необходимых предметов они привезли, удостоверился в безупречности даров и наказал им купить у лотков главного двора пряностей для сожжения. Приятный был человек этот Римани Бел, или Римут, в белом полотняном платье и островерхом колпаке, тоже полотняном, уже старик, но стройный, не ожиревший, седой бородой, красноватым картошкой носом и лукавыми глазами, в которые весело глядеть. «Сложен я на славу», — сказал он, — «и члены, и внутренности у меня безукоризненны, как у жертвенного животного, когда оно угодно, и как у овцы, к которой нельзя придраться. Все у меня складно и соразмерно, и ноги не искривлены ни наружу, ни внутрь, и зубы все как один на месте, и не могу пожаловаться ни на косоглазие, ни на шулятную хворь. Вот только нос, как видите, у меня красноват, но ни от чего другого, как от веселого нрава, потому что я трезв, как прозрачная вода. Я мог бы ходить нагим перед Богом, как принято было. Теперь мы стоим перед ним в белом полотне, и это мне тоже нравится, потому что оно тоже чисто и трезво и подходит к моей душе. Я не завидую своим братьям, жрецам-заклинателям, которые правят службу в сплошь красных одеждах, чтобы запугивать пышностью своего облачения демонов, пакостников и всякую нечисть. Эти жрецы тоже нужны и полезны, и тоже недаром едят хлеб. Но Римани Бел, это я, не хотел бы быть ни в их числе, ни жрецом омовения и умощения, ни бесноватым, ни жрецом-плакальщиком, ни таким, чью мужественность Иштар превратила в женственность, как это не священно. Все они не вызывают у меня ни малейшей зависти, настолько доволен я своим делом, и никакими гаданиями, кроме гадания на масле, я бы не хотел заниматься, ибо это самый разумный, самый ясный и самый лучший способ гадать. Говоря между нами, гадание по печени, да и по стрелам, допускает всяческий произвол, а при толковании снов и судорог вполне возможны ошибки, так что я порой смеюсь про себя. Что же касается вас, отец, мать и беременное дитя, то вы избрали правильный путь и постучались в надлежащую дверь, ибо мой предок Эмендуранки, который был до потопа царем в Сиппаре, мудрец и хранитель, обученный великими богами искусству наблюдать масло на воде и узнавать будущее по поведению масла, от него-то по прямехонькой линии, от отца к сыну, я и веду свой род, и преемственность эта ни разу не нарушалась, ибо каждый отец